При въезде в Васильевское казалось, что уже глубокая ночь, нигде ни огня, все безжизненно. Глаз привык к темноте, и хорошо видно каждую избу, каждую голую лозинку. Перед избой, на той широкой улице, по которой въезжаешь в село, потом видишь и чувствуешь спуск в апрельскую сырость низменности, влево мост над рекой, а справа дорогу вверх к неприветливо чернеющей усадьбе. Чувства опять очень острые. Как все страшно знакомо и вместе с тем ново этой своей весенней деревенской чернотой, убожеством, равнодушием. Мужик совсем омертвел, таща с на гору. Вдруг там из-за сосен палисадника блеснул в окне огонь. Слава Богу, еще не спят. Радость, нетерпение и мальчишский стыд, когда, наконец, тележка останавливается возле крыльца, и надо слезать, отворять дверь в прихожую, входить и видеть, как тебя с улыбкой рассматривают. Из Васильевского я ехал на другой день верхом под тихим и светлым утренним дождиком, который то переставал, то опять сыпался среди пашен и паров. Мужики пахали и сеяли, пахарь босиком шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей. За грачом большим ровным шагом шагал старик без шапки, с севолкой через плечо, широко и благородно щедро поводя правой рукой, правильными полукружиями, осыпая землю зерном. В Батурине было даже больно от той любви и радости, с которой был встречен я. Больше всего поразила меня даже не радость матери, а радость сестры. Я не чаял такой прелести любви и радости, с которой она, выглянув в окно, кинулась ко мне на крыльцо. И как она была прелестна вся! Своей чистотой, юностью, как невинно, свежа была даже своим новеньким платьицем, в первый раз надетым в этот день ради меня. Очаровал меня и дом своей старинной прекрасной грубостью. В моей комнате все было так, точно я только что вышел из нее. Все на тех же местах, даже та наполовину сгоревшая сальная свеча в железном подсвечнике, которая осталась на письменном столе в день моего отъезда зимой. Я вошел, посмотрел кругом. Черные образа в углу, за старинными окнами с цветными верхними стеклами, лиловыми и гранатовыми, видны деревья и небо, кое-где глубеющие и сыплющие мелким дождиком на зеленеющие ветви и сучья. В комнате все несколько сумрачно, просторно, глубоко. Потолок темный, деревянный, гладкий, из таких же темных, гладких бревен и стены. Гладкие и тяжкие круглые отвалы дубовой кровати.